Глава вторая. Два лица. Ральф чувствовал, что необходимо выбраться на свежий воздух. Последние полчаса были очень напряженными. Он вышел из лаборатории, по короткому лестничному маршу поднялся на крышу и сел на скамью под вращающейся антенной. Снизу доносился слабый гул большого города. Небо беспрерывно пересекали воздухолеты. Время от времени с едва слышным жужжанием проносились трансатлантические и трансконтинентальные воздушные лайнеры. Иногда огромный воздухолет пролетал совсем близко, ярдах в 500, и пассажиры вытягивали шею, чтобы лучше разглядеть дом, если можно так назвать это сооружение. Оно представляло собой круглую башню максимальным диаметром 30 футов и высотой 650. Построенная из кристаллического стекла и стеллония, башня являлась одной из достопримечательностей Нью-Йорка. Город признал гений Ральфа и оценил его заслуги перед человечеством. В честь ученого и была воздвигнута громадина на том месте, где несколько веков назад лежал Юнион-сквер. Диаметр верхней части башни вдвое превосходил диаметр основания. Наверху размещалась исследовательская лаборатория, известная всему миру. Комнаты были круглые, и лишь с одной стороны, где находилась труба электромагнитного лифта, эта форма нарушалась. Ральф погрузился в размышления, заставившие его забыть обо всем окружающем. Из головы не выходил образ девушки, которую ему только что удалось спасти. В ушах все еще звучал ее нежный голос. Ученый был настолько увлечен работой, что женщины в его жизни не играли никакой роли, он просто о них не думал. Наука была его возлюбленной, а лаборатория — жилищем. Но эти последние полчаса заставили его по-новому смотреть на мир. Темные глаза Элис, ее чарующие губы, ее голос взволновали Ральфа до глубины души. Он провел рукой по лицу. «Нет, не мне думать об этом, ведь я лишь инструмент». Инструмент для развития науки на пользу человечеству. Я не принадлежу себе. Я принадлежу правительству, которое кормит меня, одевает, чутко заботится о моем здоровье. Я плачу дань за присвоенный мне плюс. Да, в его распоряжении есть все, чего он хочет. Достаточно сказать слово, и любое желание исполнится. При условии, что это не повредит работе. Временами ограничения, которым подвергали Ральфа бдительные врачи, тяготили его, и хотелось отдать дань маленьким дурным привычкам, которые так разнообразят жизнь. Например, покурить запретный табак. Иногда возникало жгучее желание побыть простым смертным. Ральфу не разрешалось самому проводить опасные опыты, которые могли бы поставить под угрозу его жизнь, бесценную для правительства. Для таких экспериментов он мог брать из тюрьмы осужденного на смерть преступника. И если преступник не погибал, казнь заменялась ему пожизненным заключением. Но, как всякому истинному ученому, Ральфу хотелось самому производить опасные опыты. Пусть риск, ведь без него жизнь утрачивает свой интерес. Возмущенный, он отправился однажды к правителю планеты, у которого в подчинении было 15 миллиардов человеческих существ, и попросил освободить его от работы. «Мое положение невыносимо», — горячо жаловался он. «Необходимость подчиняться всем этим ограничениям сводит с ума. Я чувствую себя угнетенным». Правитель, человек мудрый и доброжелательный, нередко лично навещал Ральфа, и они подолгу обсуждали этот вопрос. Ученый протестовал, а правитель его уговаривал. «Я самый настоящий арестант!» — выпалил однажды Ральф. «Вы великий изобретатель!» — улыбнулся правитель. «И значите много для мирового прогресса. Для человечества вы бесценный, знаменитый ученый. Вы принадлежите миру, а не себе». Ральф вспомнил, как часто повторялись эти беседы в последние несколько лет, как много раз правителю, тонкому дипломату, удавалось убедить ученого, что его предназначение в самопожертвовании, в посвящении себя будущему человечества. Размышление Ральфа прервал его слуга. «Сэр», — обратился он, — «вам следует показаться в передаточной студии». «Что еще?» — спросил ученый, досадуя на то, что нарушили его покой. «Сэр, люди узнали, что произошло час назад в Швейцарии и хотят выразить вам свою признательность». «Что ж, я, вероятно, должен подчиниться», — со скукой произнес ученый, и они оба вошли в круглую стальную кабину электромагнитного лифта. Дворецкий нажал одну из 20 кнопок из слоновой кости, и кабина стремительно, без шума и трения, устремилась вниз. Лифт не был оборудован ни тросами, ни направляющими. Кабину держал и приводил в движение один лишь магнетизм. На 22-м этаже она остановилась, и Ральф вошел в передаточную студию. Едва ученый переступил порог, как раздались аплодисменты и приветственные возгласы сотен тысяч людей. Все это создавало такой шум, что Ральф вынужден был зажать уши. А ведь в передаточной не было ни души. Зато все стены были заняты громадными телефотами и громкоговорителями. Несколько веков назад, чтобы приветствовать знаменитость, народ собирался где-нибудь на площади или в большом зале. Знаменитость должна была появиться лично, иначе никакой овации не было бы. В общем, способ был достаточно громоздким и неудобным. В те времена люди, жившие в отдаленных местах, не видели и не слышали ничего, что происходило в мире. Подвигу Ральфа газета посвятила специальный выпуск и предложила своим читателям встретиться с ученым в 5 часов пополудни, чтобы выразить восхищение. Естественно, все, у кого было свободное время, попросили компанию по предоставлению телеуслуг соединить их с магистралью изобретателя. Теперь эта просьба выполнялась. Ральф 124S41+ вышел на середину комнаты, чтобы его все хорошо разглядели, и поклонился. Поднялся оглушительный шум, и так как он не только не стихал, но и становился все громче, ученый умоляюще поднял руки. В несколько секунд аплодисменты смолкли, и кто-то крикнул: «Речь!» Ральф коротко рассказал о происшедшем, поблагодарил зрителей за внимание и вскользь упомянул о спасении юной жительницы Швейцарии, подчеркнув при этом, что он не рисковал жизнью и потому не может быть назван героем. Однако громкие крики «Нет, нет!» сообщили ему, что никто не соглашается с тем, как скромно оценивает он свой подвиг. Как раз в этот момент внимание Ральфа привлекли 2 человека. На каждом экране было по нескольку тысяч лиц, которые к тому же все время двигались, так что их изображение было довольно расплывчатым. Ученого, напротив, зрители видели хорошо, поскольку каждый настроил свой аппарат так, чтобы в фокусе находился лишь один объект. Ральф уже давно привык к этим искаженным и нечетким изображениям своих зрителей. Ему не раз приходилось появляться перед народом, желающим выразить свою признательность за какую-нибудь оказанную им необычайную услугу или за очередное поразительное научное открытие. Ральф сознавал необходимость подчиняться этим публичным чествованиям, но в душе несколько тяготился ими. Ни толпа, ни отдельные люди его особенно не занимали. С каждого экрана глядело множество незнакомых лиц, и ученый даже не пытался отыскать среди них своих друзей. И все же из всех людей, отображенных на экранах телефотов, 2 человека несколько раз привлекли внимание Ральфа, пока он произносил свою короткую речь. Каждая из этих лиц занимала по целому экрану, и хотя внешне они мало походили друг на друга, в выражении замечалось поразительное сходство. Казалось, эти 2 тщательно изучают великого ученого, словно хотят твердо запечатлеть в памяти его черты. Хотя Ральф и не чувствовал неприязни в их пристальном, почти гипнотическом взгляде, он ясно понимал, что они смотрят на него совсем не так, как остальные зрители. Было впечатление, словно эти незнакомцы разглядывают его в микроскоп. Одному из них было лет 30. Его можно было бы назвать красивым, но внимательный наблюдатель нашел бы, что глаза посажены близковато друг к другу, а в линиях рта угадывается хитрость и даже порочность. Другой был явно не уроженец Земли, а марсианин. Жителя Марса всегда можно было узнать безошибочно. Большие черные лошадиные глаза на удлиненном меланхоличном лице и длинные заостренные уши служили верным признаком марсианского происхождения. Таких гостей в Нью-Йорке было не так уж мало, и присутствие одного из них не могло вызвать особенного интереса. Многие марсиане постоянно проживали в городе, хотя на Земле, как и на Марсе, существовал закон, запрещающий браки между уроженцами этих двух планет, и это удерживало марсиан от массового переселения на Землю. Аплодисменты, последовавшие за окончанием речи ученого, совершенно затмили в его памяти эти две пары испытующих глаз, но в его подсознании, в этом чудесном механизме, не способном ничего забывать, лица запечатлелись неизгладимо, как фотографические снимки. Ральф поклонился и ушел под долго не смолкавшей овацией толпы. Лифт доставил его прямо в библиотеку, и он попросил принести дневную газету. Слуга подал ему на подносе кусочек материала, прозрачного и гибкого, как целлулоид, размером не больше почтовой марки. — Какой выпуск? — спросил изобретатель. — Пятичасовой «Нью-Йорк Ньюс», сэр. Ральф взял газету и вставил ее в металлический держатель, вправленный в откидную крышку небольшого ящика. Захлопнув крышку, он повернул выключатель на боковой стенке. Тотчас же на противоположную белую стену комнаты спроецировалась страница «Нью-Йорк Ньюс» в 12 столбцов, и ученый, удобно откинувшись в кресле, принялся читать. В ящик была вставлена микроскопическая копия газеты. Увеличенная мощной линзой, она становилась удобочитаемой. В газете было 8 полос, как это практиковалось и сотни лет назад, но полосы эти были напечатаны буквально одна на другой. Печатание производилось электролитическим способом, исключавшим применение типографской краски или чернил. Этот способ был изобретен в 1910 году одним англичанином и усовершенствовал в 2031 американцам 64L52. Благодаря ему стало возможным печатать за один прием 8 разных текстов, накладывая их послойно. Эти 8 оттисков становились видимыми лишь при облучении разными цветами. Каждый цветовой луч выявлял один из текстов газеты. Использовались все 7 цветов радуги, а белый применялся для выявления напечатанных фотографий в их натуральном цвете. Таким способом можно было напечатать газету в 10 раз превышающую объем любой газеты 21 века на кусочки пленки размером с почтовую марку. Все издания выпускали газеты через каждые полчаса, и тот, кто не имел собственного проекционного аппарата, мог прочесть интересующий его номер, вставив пленку в особый карманный прибор с крупной лупой. Непосредственно под линзой находился вращающийся цветной диск. При помощи спектра можно было прочесть любую из 8 страниц. Просматривая заголовки, Ральф 124S41+, обнаружил, что его последнему деянию уделено много места. Были напечатаны снимки корреспондента, сумевшего заснять низвергавшуюся с горы лавину. Фотографии были посланы телерадиографом тотчас после происшествия в Швейцарии, и «Нью-Йорк Ньюс» отпечатал репродукции в живых красках уже через 20 минут после того, как Ральф выключил в Нью-Йорке ультраэнергию. Эти фотографии с виллой и альпийским пейзажем привлекли внимание ученого, бегло просматривавшего газету. Цветное изображение горы с грозным обвалом производило потрясающее впечатление. Ученый сменил цвет проектора на зеленый, чтобы высветить техническую страницу газеты, представлявшую для него наибольший интерес. Ральф очень быстро прочитал все, что его занимало, и так как до обеда оставался свободный час, начал писать лекцию, о продлении органической жизни посредством пилучей. Для этого он прикрепил к голове двуслойную кожаную ленту. Круглые металлические бляхи на ее концах плотно прилегли к вискам. От каждого диска тянулся изолированный провод к небольшой квадратной коробке, минографу, прибору для записи мыслей. Ральф тронул выключатель. Послышалось легкое жужжание. Одновременно две лампочки засветились мягким зеленым флуоресцентным светом. Он взял в руку кнопку, соединенную гибким тросиком с минографом, и поудобнее уселся в кресле. После нескольких минут размышлений он нажал кнопку, и тотчас на узкой, похожей на телеграфную белой ленте, возникла волнистая линия. Лента быстро двигалась, перематываясь с одной катушки на другую. Как только возникало желание записать свои мысли, ученый давил на кнопку, включавшую одновременно механизм и самопишущий прибор. Минограф был одним из ранних изобретений Ральфа 124S41+, полностью вытеснившим употребление перьев и карандашей. Чтобы сделать запись, достаточно нажать кнопку. Если же нет нужды фиксировать приходящие в голову мысли или требуется время, чтобы подумать, кнопку надо отпустить. Вместо письма посылалась испещренная знаками лента, а поскольку меноазбука была универсальной и известной всем, дети обучались ей с самого раннего возраста, это изобретение Ральфа считалось одним из величайших достижений человечества. Минограф записывал в 20 раз быстрее, чем при старом способе письма, требовавшем значительного физического усилия. Это изобретение упразднило также пишущие машинки. Отпала надобность и в стенографии, поскольку мысли наносились непосредственно на ленту, которую пересылали точно так же, как столетия назад отправляли письма. Ральф, как обычно, проработал несколько часов в лаборатории и в полночь отправился спать. Перед сном он надел на голову кожаную ленту с височными металлическими бляхами, похожую на ту, которую он пользовался для минографа. Затем ученый позвал слугу и велел ему поставить на ночь Одиссею. Питер, так звали слугу, спустился на 15-й этаж в библиотеку и снял с полки коробку с этикеткой «Одиссея Гомера». Из коробки он вынул большую плоскую катушку узкой пленки. Эта пленка была черного цвета с белой прозрачной волнистой линией посередине. Возвратившись в спальню Ральфа, Питер вставил катушку в кассету, а конец пленки заправил в гипнобиоскоп. Этот удивительный прибор, изобретенный Ральфом, передавал импульсы волнистой линии непосредственно в мозг спящего, и тому снилась Одиссея. Уже издавна известны способы воздействия на мозг спящего человека. Так человек будет видеть во сне, что у него на груди тяжелый предмет, если положить ему такой предмет на грудь. Если прикладывать к руке горячее или холодное, человеку приснится, что ее жгут или замораживают. Ральф работал над усовершенствованием гипнобиоскопа, передававшего сведения в спящий мозг спящего, чтобы пользователь на следующее утро вспомнил их в малейших подробностях. Ученый добился своей цели. Импульсы непосредственно и результативно воздействовали на мозг. Другими словами, им был применен с некоторыми дополнениями обращенный вспять принцип минографа. Поскольку мозг человека в пассивном состоянии гораздо восприимчивее к внешним впечатлениям и поглощает их легко и механически, что-нибудь прочитанное при помощи гипнобиоскопа во время сна врезается в память гораздо глубже, чем в состоянии бодрствования. На протяжении веков человечество непроизводительно тратило половину своей жизни на сон. Изобретение Ральфа произвело коренной переворот в этой области. Никто уже не терял зря ни одной ночи, если только позволяли условия. Теперь книги прочитывались во сне. Большинство людей приобретали знания во время сна. Некоторые изучали таким образом до 10 языков. Дети, которые днем плохо усваивали уроки, становились успевающими учениками, если повторяли их ночью. Утренние выпуски газет передавались по проводам в 5 часов утра. Крупные газетные фирмы располагали сотнями гипнобиоскопов, к которым подключались подписчики. Те уведомляли издания, какого рода новости их интересуют, и получали желаемую информацию. Когда подписчик выходил к завтраку, он уже был в курсе последних известий и мог обсуждать их со своей семьей, члены которой также пользовались гипнобиоскопами газеты.